Глава 59. Мертвый город Экаро. Алый берсерк вместе с игроками из своего клана стоял недалеко от мертвого города Экаро и восстанавливал силы. В реальности молодого человека звали Рональд Керт, или просто Ронни. Накануне выпуска игры ему исполнилось 23 года. С самого детства он никогда не испытывал проблем с деньгами. Богатые родители обеспечили его всем, но его отличительной чертой было то, что эта золотая ложка во рту не помешала ему стать успешным молодым человеком, который был трудолюбив, вежлив и целеустремлен. Под 1,80 м спортивного телосложения с зелеными глазами и приятным лицом. Для девушек он являлся хорошей кандидатурой во всех смыслах. Еще во время учебы он начал увлекаться играми, а когда началась виртуальная эра, так и вовсе стал профессионально этим заниматься. У Ронни был младший брат, Дональд Керт. Как и брат, он был симпатичным, с карими глазами, спортивной фигурой, хотя и плотно сбитый, коренастый. Он никогда не работал и только тратил деньги родителей, считая, что заслужил их хотя бы тем, что родился в этой семье. Дон часто посещал спортивные секции и вообще предпочитал именно их учебе в самой элитной школе. Дон, как и Ронни, вскоре начал играть и был самым ярым донатором. Его стремлением было превзойти брата, которого так любили родители, в том, в чем тот считался мастером. Он сам не помнил, когда поставил себе такую цель. Или наблюдая, как их родители постоянно хвалят Ронни, или в тот момент, когда родители ставили его в пример, а может сыграло роль какое-то глубокое желание превзойти человека, которого боготворил в детстве. Он был на 5 лет младше, поэтому умный и добрый старший брат стал для него примером, а потом как-то медленно превратился во врага. В игре у Дона был клан, основанный золотыми детьми, который так никогда и не попадал даже в топ-20, добираясь лишь до топ-50. Когда Дон перешел в восхождение, то почувствовал себя не в своей тарелке, так как здесь до сих пор не ввели систему доната. Прошло уже больше 2 недель, но никакой информации на этот счет на сайте игры так и не появлялось. У Ронни на данный момент была цепочка эпического квеста. Его класс, как и гласило его имя, был Берсерк. Для получения специализации нужно иметь 50-й уровень, но опыт в этой игре по сравнению с остальными давался слишком тяжело. Нужно было убивать очень много монстров, чтобы, как он, подниматься в уровнях. Молодой человек был профессиональным игроком виртуальной игры, и пусть они отличались друг от друга, но для прокачки в каждой нужно было иметь огромное терпение для нудного гринда. Хотя есть и те, кому нравится даже это. Умрешь или пропустишь день, и, считай, отстанешь от своих врагов. Алый Берсерк предпочитал соло-игру, если это было возможно. В других играх он со временем мог проходить большинство данжей и инстансов в одиночку, когда его персонаж переходил на 100-й уровень. И Ронни надеялся, что скоро сможет и здесь добиться таких результатов. Когда парень первый раз увидел взлет неизвестного игрока, сказать, что он испытал сильное удивление, это ничего не сказать. Он был в шоке. Первая мысль была, что ему просто повезло как-то выполнить скрытое задание. Но тот продолжал и продолжал вырываться вперед, пока разрыв между ними не составлял 10 уровней. Ронни даже начинал думать, что это разработчики решили держать напряжение игроков, запустив в игру одного из своих. Мысль была невероятно идиотской, но логичного объяснения этому он просто не находил. В конце концов, его труды принесли плоды в виде эпического квеста. Первым звеном этой цепочки было задание уничтожить на окраине империи Картар древнего призрака. Поиски вели все гильдии, и в итоге они смогли его найти. Тот оказался ранга барон, и им пришлось попотеть, убивая его целых полчаса. Призрак был живучим, плюс физические атаки без специальных масел против эфирных существ не наносили ему вреда. В итоге только маги и 3 бойцов вместе с Алым Берсерком уничтожили его. Выпавший из того фиал с необычным реагентом под названием «Стонущая душа» привел его к чародею, занимающемуся изучением подобных фиалов. Поиски этого старика заняли у клана еще добрых 4 дня, пока он продолжал пытаться оторваться от тех, кто шел за ним в рейтинге. И вот чародей, поколдовав над колбочкой с душой, попросил принести еще 3 фиала со стонущими душами для окончательного подтверждения появившейся у него теории. И в данный момент они заканчивали это задание, найдя уже 2 таких реагента. Те выпадали совершенно случайно и к тому же из разных видов нежити. Первый после дня гринда из облезшего призрачного кота. второй из трупа бывшего монаха, и для этого снова пришлось убивать всех подряд и не пропускать даже жалких крыс. Результатом всех их хождений стала лишь четверть обследованного мертвого города Экаро. «Все готовы?» – спросил Алый у ребят, которые являлись его друзьями вот уже 6 лет. «Слушай», – спросила девушка, игравшая роль тифлинга. Ее красивая фигура и симметричные рожки идеально сочетались с облегающей полузьего лицо кожаной броней с глубоким декольте. Черные штаны и высокие сапоги ранга золота лишь подчеркивали образ обольстительницы. «Ронни, наша встреча сегодня все еще в силе?» Мило улыбнувшись, уточнила Кейт, которую в игре звали «Обольстительная дьяволица». «Хм, мы же договаривались, Кейт, значит, так и будет?» Он старался не смотреть на нее, потому что на самом деле уже в 3-й раз их свидание срывалось из-за того, что он выполнял очередную миссию или же гриндил в какой-нибудь высокоуровневой локации. «Ну ты...» — обиженно воскликнула девушка, ударив его кулачком в плечо. «Тебе не стыдно обманывать меня снова и снова, а? Тебя насильно из капсулы, что ли, вытаскивать? Я же не поленюсь и для этого приду к тебе домой!» «О-о-о-о!» Раздалось несколько голосов вокруг. Ребята наблюдали и слушали, чем все закончится. Кейт сложила руки на груди и обиженно смотрела на того, в кого давно была влюблена. Но этот задр... про-геймер никак не мог об этом догадаться. А ей все не хватало духу сказать об этом напрямую. Они были знакомы еще со школы, и с тех пор она всегда была с ним рядом. Когда Ронни начал играть, она не осталась в стороне и вместе с ним основала клан. Но этот гад в итоге отошел от дел управления, предпочитая играть и находиться, как он говорит, на фронте. Ронни смущенно почесал затылок. «В этот раз обещаю. Если я снова тебя обману, то буду должен желание. Идет?» «Поймала на слове и при свидетелях. Эй, вы же все слышали, да?» Девушка смотрела на группу, но те отводили глаза, ковыряясь в земле, а кто-то нагло притворился спящим. Все знали, что их клан-лидер сохнет по берсерку, но не влезали в их отношения. Это стало традицией и порой походило на старые добрые сериалы. Их основная группа с самого момента основания клана наблюдала за развитием этой парочки. «Эй вы, я вам как лидер заявляю, тот, кто не подтвердит данного Ронни обещания, отправится на гринд в лоу-левельные локи, поняли?» «Ну точно, дьяволица!» – прошептал кто-то из парней. «Я тебя слышу, гонщик!» – сузив глаза, прошипела Кейт. «Так, вижу, все отдохнули!» – решил спасти товарища Алый. «Пора за последним фиалом!»